Хотя, старшие курсы и правда удивлялись, когда видели нас у раскрытого книжного шкафа. Некоторые даже заволновались, что нам кто-то его показал и устроили свое следствие вели с Годриком Гриффиндором. Однако нас это никак не касалось, да и нам самим никто ничего не предъявлял. Это порядком укрепило уверенность моих товарищей в собственной защищенности хотя бы от других учеников. Началась самая захватывающая часть первого дня в школе, как предполагали первокурсники. Мы стали исследовать замок. Он был действительно огромен изнутри, вмещая в себя сотни самых разных помещений, секций и переходов. На каждом этаже встречалось что-то новое. То необычайно большая картина на всю стену, то очередная статуя, то построенные в ряд рыцарские доспехи. Просторные коридоры с высокими потолками создавали особую атмосферу, где мы казались крохотными букашками, путешествующими по огромному миру из камня. Дополняла наше впечатление какая-то магическая мрачность. Может, это была игра теней, а может, свет и правда имел свойство немного тускнеть в замке, уступая львиную долю пространства холодной темноте. Для всего этого антуража темного Хогвартса не хватало разве что какого-нибудь полтергейста Пивза, что в обязательном порядке чем-нибудь бы нам напакостил, а то и покалечил кого-нибудь из первокурсников, учитывая местные реалии. Но за сутки, проведенные в замке, никто из нас так и не увидел ни единого привидения. Нам, в какой-то степени, везло, и на двигающихся лестницах мы не попадали в передряги, хотя и были наготове. В подземельях мы лишь прошлись до потенциального входа в кухню. Я нашел ту самую картину, гладил игрушу и другие фрукты этого горе-натюрморта, но никаких секретных проходов мне так и не открылось. Это было печально, сейчас бы не помешало чего-нибудь поесть. Тем более, учитывая потенциальное качество предстоящего ужина. Дальше мы двинулись по коридорам нижних этажей, двери везде были закрыты, даже в пустующие классы, но мы хотя бы увидели, где какой кабинет находится, что тоже было каким-то результатом. Дошли до широкого зала, куда стекались группки старшекурсников. В само помещение войти не смогли, но по табличке стало понятно, что это зал для дуэлей. Погуляли по верхним этажам, хотя везде все так же было закрыто, из-за чего ограничивались мы бесчисленными коридорами, так и не найдя никаких тайн, или на худой конец открытых помещений, в которые хотя бы можно было зайти. Может и нет никакого места для покупок, а баллы можно потратить через какую-нибудь зачарованную книгу, что висит в неприметном местечке. Школа магии все-таки, здесь могут устроить и такое. На четвертом этаже наткнулись на большой вход в школьную библиотеку, отчего у Гермионы натурально загорелись глаза и открылось второе дыхание. Хотя, ее пыл довольно скоро угас, оказалось, что в храм знаний нам доступ был ограничен, хотя старшие курсы туда спокойно заходили. Мы попытались выяснить, каким образом можно получить этот самый доступ, но потерпели фиаско от строгой библиотекарши с фразой: «Если сами додуматься не можете, то и в библиотеке вам делать нечего». Ноги за столь насыщенный день стали неприятно пульсировать, возвещая хозяина о недопустимости столь непривычных нагрузок. Однокурсники находились в похожем состоянии, так что общим голосованием было решено отложить дальнейшие исследования и отдохнуть в гостиной перед отправкой на ужин. Каким же я оказался недалеким? Это же стало так очевидно. Все думал, где же это можно потратить накопленные баллы. Магазинчик, зачарованная книга, ха, все оказалось куда проще и сложнее одновременно. Произошло все за ужином, когда мы, уставшие и голодные, грустно черпали пресную гречку с непонятной субстанцией за место мясного гуляша. Из наших даже никто не общался, так как все сильно уморились и хотели лишь поскорее лечь спать. Вот я и смотрел по сторонам, кое-что умудрившись заприметить, отчего и произошло мое озарение. Ведь, если подумать, то баллы – это внутренняя валюта замка, на которую можно что-то купить, дабы у учеников была мотивация эти самые баллы зарабатывать. Но на что их можно тратить? Нас изначально поместили в суровые условия, поселили на голом полу, кормили хлебом и водой, как выразилась тогда Саллиен. Значит, за баллы можно как минимум улучшить свое положение в бытовом плане. А кто в Хогвартсе отвечает за быт? Кто заведует всем его хозяйством? Когда троица гриффиндорцев со старших курсов закончила трапезу и направилась в сторону Филча, что каждый прием пищи неизменно стоял в своем излюбленном месте, неприметной нише между колоннами, мне это показалось странным. Что от него может понадобиться ученикам, да еще и столь скоро? Ну, а когда они подобной группой направились на выход, Пазл у меня в голове сложился окончательно. «После ужина идите в гостиную без меня, нужно кое-что проверить», — сказал я однокурсникам. «Может, тебе составить компанию, Кайл?» — спросил заинтригованный Симус, а остальные с ним по-вербальному согласились. «У меня есть теория насчет наших баллов. Не будем устраивать толкучку, тем более, что адекватное их количество есть у меня одного. Я все выясню и расскажу, что узнал». «Хорошо, если ты так уверен, тогда ладно». Ужин закончился, первокурсники ушли по лестницам наверх, а я поднялся с ними до первого этажа, после чего свернул в сторону, направляясь в кабинет смотрителя Филча. По дороге пересекся с теми тремя грифами, и это придало мне дополнительной надежды в успешности моей очередной догадки. Дошел до требуемого места, постучал в дверь. Кого там еще принесло? С обратной стороны раздалось кряхтение вперемешку с мяуканьем. Послышались шаркающие шаги, после чего дверь открылась. «Первокурсник, чего надо? Мне бы хотелось потратить накопленные баллы», — забросил я удочку завхозу. «Баллы, значит, хе, а они есть то у тебя, баллы эти?» Он хитро на меня посмотрел, показав свои кривые зубы. Я достал из кармана красные монеты, показал ему. «Вот как, ты погляди, миссис Норрис, какой шустрый мальчишка. Как тебя звать-то?» «Кайл Голдин, сэр». «Да, на моей памяти не припомню случая, чтобы в первый же день учебы ко мне заходил первокурсник. А, нет, был один, но он плохо закончил. Хе-хе. Значит так, Голдин. Покупателей я принимаю по воскресеньям, а в остальные дни действует пошлина за обращение. 5 баллов, но для тебя, смышленыша такого, сделаю 3, на первый раз. Вот, держите». Протянул я ему одну монету. Он взял ее, надавил на центр, и монетка раскололась на 5 частей, что превратились в те самые рубины. 3 забрал себе, мне отдал остальные. «Ну, проходи, Голдин». Я зашел в его кабинет, осмотрелся по сторонам. Единственным освещением здесь являлась лампа, что скрипуче качалась на короткой цепи в центре потолка. У стен стояли шкафы, ящики и длинный стол с какими-то книжками. В центре находилось рабочее место самого Филча. «Этот пояс такой неудобный, ты бы знал, как неприятно миссис Норрис проводить в нем столько времени», — ворчал Флич, пока я осматривался. Он стоял ко мне спиной и развязывал этот самый пояс. «Просьба профессора Вес, понимаешь ли, приходится выполнять. Хотя да, ты же, хе-хе, не понимаешь еще. Ничего, познакомишься с этой особой, тогда все и осознаешь. А где можно посмотреть каталог?» Я округлил глаза, когда Филч повернулся ко мне передом. Тот пояс кенгуру висел на спинке стула, рубашка смотрителя была расстегнута на нижние пуговицы, но вот миссис Норрис никуда не делась. Примерно на половине своего тела кошка кончалась, и начинался голый живот смотрителя. Они оказались скреплены швами, и не испытывали от этого, по всей видимости, никакого неудобства. Кошка грациозно выгибала свою часть спины, из-за чего живот Филча шевелился в такт движением, тянулась и перебирала единственными 2 лапками по воздуху. «Как же, это, жутко, эхе-хе, ты посмотри, миссис Норрис, на его лицо, да он же сейчас убежит отсюда в ужасе и забудет дорогу обратно». Я сглотнул ком, стоявший в горле. «Нет, просто, это было очень неожиданно, увидеть такое. А ты не из трусишек?» «Да, мальчишка, хорошо, видишь длинный стол, иди к нему и смотри, выбирай, чего хочешь купить, и действуй в темпе, я не собираюсь с тобой тут весь вечер торчать». Я сделал, как велел Филч. На столе ровным рядом лежали книги. На каждой из них был нарисован какой-то предмет. Блюдце, домик, ключ, палочка, сердечко, склянка. Открыл первую же книгу с блюдцем и стал спешно ее перелистывать. В этом разделе оказалась всевозможная еда. Причем существовали разные предложения. Можно было единоразово приобрести порцию вкусного завтрака, обеда или ужина всего за 3 балла, имелся вариант устроить маленький пир на несколько персон, а еще была возможность увеличить качество и количество подаваемых блюд в большой зале для определенного факультета аж до конца учебного года, но стоило такое счастье баснословные 500 очков. «Сэр, разрешите узнать, а каким образом это происходит, если я, допустим, приобрету порцию выбранного пайка, где и как я ее получу? Выбираешь, что хочешь, говоришь мне, я даю тебе определенную, вот такую, бумажку». Он показал мне какой-то небольшой зачарованный талон, где ее разорвешь, туда вскоре и прибудет твоя жрачка. В разделе с домиком была возможность обустраивать собственную спальню. Можно было купить кровать, или шкаф, или многую другую мебель, включая элементы декора, такие как магические светильники или ковры. Существовала и альтернатива, можно было попросту улучшить эдакий уровень спальни, в которой сразу же появятся кровати и тумбы на всех проживающих персон. Правда, на начальном этапе это будут обычные кушетки с тонким матрасом. Но чем более высокий уровень ты брал, тем богаче и удобнее мебель получал. А еще можно было приобрести собственный санузел. Дополнительное помещение, примыкающее к спальне, именно там старшекурсники проводили свои водные процедуры по утрам. Более того, можно было в одиночку или с кем-то из друзей подкопить баллов и купить собственную, отдельную спальню. Все это стоило достаточно дорого, зато действовало до конца обучения. Были и мегапроекты, такие, как улучшение факультетской гостиной с ее, как я понял, расширением и более уютным и разнообразным обустройством, однако это стоило совсем уж неприличных средств. Хогвартс внезапно открылся мне со стороны какого-то магического капитализма, и мне это нравилось. Баллы то заработать я смогу, а значит и обустроить себе комфортное проживание, с нюансами, конечно, но все-таки сдюжу. Книга с картинкой ключика открывала для ученика доступ к определенным помещениям до конца обучения. Совятня, та самая библиотека, ванные комнаты, загадочные вольеры, общая комната отдыха, даже закрытая библиотечная секция – все это было недоступно нам, пока не заплатим Филчу чеканными баллами. Кроме того, был подраздел с арендой пустых классных комнат до конца года, где можно было делать уроки, практиковаться в магии и просто проводить время. Просто так ее занимать было нельзя. Палочка, нарисованная на следующей книге, подразумевала дорогостоящие персональные занятия с определенным преподавателем. Пожалуй, это пока был единственный раздел, где я ничего не захотел приобрести. Книги с сердечком и склянкой и вовсе были запечатаны. «Желаешь посмотреть, что там? Плати 100 баллов за каждую», — Филч коряво улыбнулся. «И еще, если хочешь задать мне вопрос о замке или чем еще, давай 5 баллов, и отвечу, что знаю. Мне, хе-хе, с эта надбавка идет, так что милости прошу». «Да, спасибо, сэр, буду знать», — ответил я смотрителю, стараясь не смотреть ниже его головы. «Можно мне, малый пир на 12 персон?» «12, значит, если больше 10 порций, значит по 2 балла с каждого, с тебя 24 балла». Кушать вместе оказалось на 50% выгоднее. Запомним, я рассчитался, а Филч дал мне оранжевого цвета купон. Разломи его на столе перед трапезой в большом зале, на поляне для пикника или в гостиной. Не советую проделывать это в спальне, может не поместиться. «Хорошо, я вас понял. Еще раз спасибо, давай, иди уже, и помни мою доброту, хе-хе. Нечасто я имею дело с первым курсом, вот и решил тебе подсобить. Остальные 9 баллов решил не тратить. Мог бы вместо еды взять себе кровать, но спать на перине, пока остальные ютятся на холодном полу, посчитал неправильным и вредным для репутации. Я попрощался с Филчем и его вшитой в живот кошкой, после чего поспешил в гостиную, делиться информацией с ребятами. Примечание к части. Квирелу, https://diskyandex.ru/c8sma6q7olm7w, Магл, https://diskyandex.ru/avsakhkivhar4w, один из коридоров Хогвартса, https://diskyandex.ru/w8sbxfia, глава 6, верность, ничего на свете хуже нету, чем попасть под руку злому деду, тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам докажут это педагоги, а точно сработает, спросил меня Гарри, рассматривая за столом большого зала мой оранжевый купон. Филч так сказал сделать, значит, должно получиться, пожал я плечами. А когда лучше рвать ее? Сейчас, перед появлением еды или ровно в 9, поинтересовалась Гермиона. А есть разница, давайте сейчас, даже если еда появится раньше, чем у остальных, ничего страшного. Блин, а много ее будет, я такой голодный. Рон схватился за урчащий живот. Скажи спасибо, что Кайл на всех взял за свои, между прочим, баллы, упрекнул ненасытность Рона Симус. Да, спасибо, Кайл, ты это, настоящий друг, Рон покраснел. Я поднес купон к центру стола, и аккуратненько разорвал его на 2 части. Бумага осыпалась на стол пыльцой, но еды не появилось, не сработало, запаниковал Рон. Нет, просто надо подождать, я сам был не уверен в своих словах, но надеялся на лучшее. Может, Филч тебя обманул? Предположил Гарри. А книги, а старшекурсники, все должно работать, Да и какой смысл ему в обмане? Успокойтесь, и давайте просто молча подождем начала завтрака. Гриффиндорцы заметно нервничали. Конечно, они весь вчерашний день питались какой-то дрянью, от которой, казалось, хотелось кушать больше прежнего. Когда вчера я рассказал о том, что узнал, и о своем широком жесте, однокурсники сполна это оценили. Ну а теперь боялись упустить возможность набить животы, вот и стрессовали. Большой зал неспешно заполнялся людьми, мы все-таки пришли слишком рано. Вот, у стола преподавателей оказался один профессор, вот, пришел второй. Время в такие моменты тянулось уж очень медленно. «Рон, прекрати стучать о стол ложкой, нервируешь», — сказал я в раздражении. «Ну когда уже?» — ворчал Симус. Бам! Еда появилась на столах. Как и вчера, везде был самый низкокачественный завтрак. За столом воронов ситуация обстояла немногим лучше, а у нас, вау, это круто. А я и не сомневался, что все выйдет, — прокричал счастливый Рон, вызвав смешки остальных. Наш стол просто ломился от еды, чего здесь только не было. И яичница с луком, и омлет с грибами, блинчики, шоколадные оладьи, сырники, овсяная каша с бананами, несколько видов тостов, ванильные вафли, мюсли в молоке, сиропы, графины с разными фришами и морсом. Я искренне считаю, что если в раю вообще завтракают, то только вот таким образом. Так, ребят, тосты, сырники и вафли не трогаем, заберем с собой и съедим их за обедом. Раздал я небольшие указания, на остальное, налетай. Активно задвигались челюсти, затрещали зубы, зазвучали стоны удовольствия. Всего один день нам понадобился, чтобы в школе магии начать считать вкусную еду самым волшебным делом. На нас с завистью поглядывали все остальные, а старшекурсники еще и с нешуточным удивлением. Откуда у них баллы? Всего день же прошел. Так быстро. Во, перваки, конечно, дают. Не обращайте внимания, сказал я, проживав порцию омлета. Баллы заработаны честно, а значит, мы в своем праве. Кайл, сказала Гермиона, а ты, ну, собираешься рассказывать другим факультетам о баллах? Я все понимаю, но это как-то нечестно выходит. Мы знаем, а они нет. Да, как раз думал сегодня им сообщить, все равно не отвертимся от вопросов, где взяли столько еды. Но теперь ожидайте здоровую конкуренцию за каждый выданный учителями балл. Они здесь оказались на вес золота. Все равно пока не совсем понятно, за что именно их дают, пробурчал Дин. И если только за единичные правильные ответы или за заслуги, как у Кайла, то мы в пролете. Не заработать их так много, чтобы и спальню обустраивать, и питаться по-человечески, и на доступы, необходимые в ту же библиотеку, накопить. Не отчаивайся, Дин, и не порти настроение в такой момент. Я похлопал его по плечу. Мы еще больше, чем на половине уроков не были, чтобы такие выводы делать. Тем более, я уверен, что есть масса способов эти самые баллы заработать, просто мы их еще не выяснили. Божественный завтрак закончился, мы набили животы под завязку, распихали свертки с едой по сумкам и, счастливые, неспешно отправились на свою первую историю магии. История магии. И не забывайте, кто вам все это рассказал. Я обвел глазами окружающих меня полукругом слизеринцев, пуффендуйцев и когтевранцев. Сочтемся, кивнул один из змеек. Кайл, а ты не знаешь, почему все-таки мы с начала года лучше питаемся, чем остальные? Спросил Энтони Галдштейн от лица воронов. У меня есть две теории. Либо личные баллы прошлых лет обучения сохраняются, и ваши старшие курсы накопили сразу на первый этап улучшения кормежки в большом зале для самих себя, либо это награда за какие-то заслуги, например, за победу в соревновании между факультетами. Как я понял, когда мы получаем баллы, они становятся не только личными средствами, но также попадают и в общефакультетские песочные часы, которые мы нашли за лестницей в вестибюле. Оттуда баллы не отнимутся, если кто-то их потратит, и в конце года набравший больше всех баллов факультет становится победителем, получая разные привилегии. Думайте сами, какая теория наиболее вероятна. Задумчивая делегация первокурсников зашла в кабинет истории магии и стала рассаживаться по местам. Это уже стало привычкой, занимать тот ряд, на котором твой факультет сидел на предыдущих уроках. Отличие было лишь в том, что ученики могли меняться местами друг с другом, чередовать соседей по парте и менять расстояние от учительского стола в зависимости от своих предпочтений и опасений. Профессор оказался призраком. Я почему-то считал, что сама идея назначить привидение учителем одного из довольно важных предметов по природе своей абсурдна. И уж в реальном мире я ждал кого-то другого на эту роль, потерпев в итоге фиаско собственных ожиданий. Бинс оказался длиннобородым стариком с морщинистым бледным лицом и закостенелыми руками. Одет он был в такой же призрачный выцветший плащ. Профессор самую малость просвечивался и был окружен голубоватым свечением, а ноги его совсем невысоко, но все же парили над поверхностью пола, так что за живого человека принять учителя было нельзя даже по ошибке. «Первый и краткий курс», — начал говорить Бинс со своего стола, как только из коридора послышался звук колокола, «первый урок». Он нудно растягивал слова, и воспринимать подобную речь было сложно, как будто слушаешь голос в записи, замедленный в полтора, а то и в два раза. Тема урока – зарождение первых магических сообществ. Профессор Бинс подняла руку Гермиона, а нам нужно это записывать. Призрак ни на секунду не запнулся в своей протяжной речи, будто бы и не услышал слова Гермионы. Профессор Бинс – ноль реакции. В классе пронеслись смешки от столь забавного игнора со стороны учителя. Профессор Бинс, а можно мне выйти в туалет? Задал с улыбкой вопрос Теодор Нотт из Слизерина, не забыв, на всякий случай, поднять руку. Тот и ему не ответил, продолжая рассказывать свою унылую лекцию о первых магических общинах в разных частях света. Ну, молчание, знак согласия, да, мальчик встал и, наблюдая за учителем, постепенно пятился в сторону выхода. Когда никакой реакции не последовало, он и вовсе со смехом вышел из кабинета. «Он же на нас совсем не обращает внимания», — сказал обрадованный Симус. «Чувствую, что история магии станет моим любимым предметом». В классе творилось оживление и радость от подобной халявы. Постепенно, за гомоном голосов, лекцию учителя и вовсе перестало быть слышно. А Бинсу на это было, по всей видимости, наплевать. Неужели, нас и правда пронесло, и хотя бы один урок здесь будет пусть и ненормальным в каком-то смысле, но зато безопасным, без подвохов и прочего. Когда профессор вдруг встал и проплыл прямиком через свой рабочий стол, дети замолкли и перепугались, ожидая расплаты за свое поведение. Однако, все оказалось достаточно безобидным. Просто, окончив вступительную часть своего монолога, Бинс стал парить между рядами парт, продолжая лекцию и все так же не обращая ни на что внимания. Спустя несколько минут ученики выдохнули и продолжили веселиться, переговариваться и безобразничать. Некоторые из них, в том числе и гриффиндорцы, сначала поглядывали на меня, и если они думали, что я вновь начну всех успокаивать и наставлять на путь истины, то их ждало разочарование. Тогда я проделал свой трюк ради одобрения МакГонагалл и дополнительных баллов, а сейчас просто выглядел бы глупым и заносчивым. Я и сам начал переговариваться на этот счет с Гермионой, вступив в небольшую перепалку. «Гермиона, ты такая же ученица, как и все остальные. Если хотят разговаривать, пусть разговаривают. Но ты же на трансфигурации вмешался. Чем это отличается?» Привела она свой коронный аргумент. «Тем, что тогда я мог получить от профессора наказание заодно со всеми остальными. А здесь преподаватель сам не против этого бедлама, а значит, мне ничего не угрожает. А это в свою очередь значит, что я не вправе рассказывать однокурсникам, как себя вести. И ты, кстати, тоже. У всех своя голова на плечах. Запомни это». Девочка нахмурилась и уставилась в книжку по истории магии. Мне из-за них даже лекцию было не слышно. А профессор, между прочим, рассказывает детали, которых нет в учебнике. Ну, сейчас-то он находится поближе, и слова его можно спокойно разобрать, верно? Значит, теперь все в порядке. Я растянулся на стуле, собираясь подремать на сытый желудок. Другие ученики слышали фрагменты нашего спора и, очевидно, посчитали меня правым в своей позиции, что прибавило мне дополнительных очков уважения в их глазах. Инцидент на трансфигурации, где я показал себя эдаким блюстителем порядка, был, по моему мнению, полностью исчерпан. Время урока шло, и каждый занимался своими делами. Из всех учеников лишь Гермиона записывала какие-то отдельные фразы Бинса. Остальные же, если и держали в руках зачарованные перья, то исключительно для всяких рисовалок на черновых пергаментах. Скучающим взглядом я смотрел на кабинет, на учеников, на профессора, и мне показалось, что Бинс как-то изменился. То голубое свечение, окружавшее призрака, потускнело вплоть до бледно-серого цвета. Я заинтересовался такими метаморфозами, так что стал сосредоточенно наблюдать за учителем, и всего через несколько минут с ним стали происходить новые, довольно активные изменения. Сначала на его призрачной оболочке появились маленькие, еле заметные крупицы желтого цвета. Крупицы росли, желтый превращался в оранжевый, а всего через 10 секунд за место крупиц, Бинса уже окружали натуральные всполохи энергии, которая стала стремительно краснеть. «Ребят, постарался я привлечь внимание остальных, подозревая неладное. Некоторые меня услышали, кто-то самостоятельно заметил то же, что и я, но большинство учеников оказались слишком увлечены своими делами. Хотя, даже будь все иначе, они вряд ли бы успели сделать хоть что-то». Профессор Бинс проплывал в центре зала у задних парт и собирался сделать очередной поворот в другой ряд, как его изменения достигли кульминации. Красные всполохи стали походить на пламя, а лицо призрака исказилось в ужасной гримасе мертвеца. Дети закричали, заозирались первые парты, а Бинс неестественно широко открыл свою пасть. «Не паря я даок!» — крикнул он за могильным голосом, и сопровождалось это ужасающей ударной волной красной энергии вокруг. Последние парты были буквально сметены вместе со стульями и сидящими на них учениками. Они поударялись о стены кабинета, перемешались своими обломками с пострадавшими на потрескавшемся по всему классу полу. Места посередине тоже ощутили значительный удар, попадав со своих мест вместе со стоящей мебелью. Ну а первые, считай, отделались легким испугом. Я встряхнул головой, приходя в сознание, осмотрел свое тело, руки, ноги целы, ран незаметно, болит левый локоть, но не сильно. Вылез из-под упавшей парты и увидел хаос, что происходил в кабинете. Однокурсники валялись в обломках у боковых стен. Кто-то лежал без сознания, кто-то кричал от боли или звал на помощь. «Кайл, меня заметил близлежащий Симус, помоги, я, кажется, ногу сломал». Я помог подняться товарищу, положил его руку себе на затылок и помог добраться до выхода. Взрыв в кабинете образовал целый столб пыли и мелкой крошки, которой было сложно дышать. Вернувшись в кабинет, я увидел однокурсников, невредимых, находящихся в шоковом состоянии, и раненых, которым требовалась срочная помощь. Кроме них, в эпицентре того взрыва находился тот самый профессор Бинс, которого вновь окружало голубое свечение. Ему был безразличен весь происходящий вокруг хаос, и он с той же унылой интонацией продолжал вести свой урок. «Кельтские друиды считаются прародителя Ями. Так, слушаем меня», — крикнул я, после чего закашлялся от резкого першения в горле. «Если вы ранены, но способны самостоятельно передвигаться, следуйте на выход и ждите там. Если вы невредимы, то помогите выбраться из-под обломков и покинуть кабинет тем, кто находится в отключке или серьезно ранен. Как только мы окажемся в коридоре, то все вместе двинемся в больничное крыло. Живее! Нашим товарищам нужна помощь». Я собственным примером поднял кусок деревянной парты, за которой обнаружилось бессознательное тело Дафны Гринграсс, после чего взял ее на руки и понес к двери. Не сразу, но почти все невредимые однокурсники в итоге пришли в себя, после чего начали помогать пострадавшим. Сильнее всего досталось дальним партам, а в особенности нашей Лаванде Браун и Когтевранке Сьюли. Девочки сидели ближе всех к месту призрачной детонации учителя, отчего переломали себе несколько костей и, скорее всего, имели внутренние повреждения. Нужно было срочно доставить их к мадам Помфри. Я вышел из класса последним, убедился, что больше никого под обломками не осталось. Перед тем, как повести однокурсников в сторону больничного крыла, я в последний раз обернулся. В классе происходили изменения. Порушенная мебель, будто бы под воздействием заклинания репаро, самостоятельно чинилась и становилась на собственные места, трещины на полу зарастали, выбитая крошка из стен запрыгивала обратно в крохотные углубления. Профессор Бинс даже при отсутствии учеников ходил между восстанавливающимися рядами и что-то там бубнил про друидские конфликты. «Безопасный урок, ага», — буркнул я злобно себе под нос и закрыл за собой дверь. «Травология. Проходите, ребятки, присаживайтесь». Встречала нас дородная женщина в большущей шляпе болотного цвета. Это был первый раз, когда мы проходили внутренний двор Хогвартса. На улице была светлая теплая погода, которая резко контрастировала с нашим состоянием. Перепачканные и покалеченные, мы впервые покинули стены замка и подышали свежим воздухом по дороге на новый урок. Кабинет травологии прилегал к теплицам замка, а само помещение изобиловало растениями. Они были повсюду. Лианы оплетали пол, стены и потолок, На каждом клочке свободного пространства стоял очередной горшок с определенной флорой, и даже шкафы со столами оплетала еле заметная крохотная лоза. «Какие вы грязнули!» «Ну, ничего, я вас сейчас почищу!» Профессор Спраут стала поочередно взмахивать палочкой перед каждым входящим учеником, применяя заклинание Эваниска. «Наша школьная форма становилась идеально чистой, а руки и лицо окончательно избавлялись от оставшейся грязи. Вот бы еще мелкие ссадины, порезы и ушибы вылечили, было бы совсем замечательно. Когда мы привели израненных однокурсников в больничное крыло, мадам Помфри засуетилась и своими методами быстро поделила учеников на два лагеря: тех, кому нужна ее квалифицированная помощь, и тех, кто достаточно здоров, чтобы к ней не обращаться. Вторым, как можно догадаться, предстояло идти досиживать историю магии, после чего поспешить на новое занятие. Так, и почему вас здесь так мало? Помана Спраут нахмурила брови. Неужели в вашем коллективе завелись прогульщики? Профессор Спраут, поспешила объясниться Гермиона, обгоняя в этом остальных, дело в том, что на уроке истории магии произошел взрыв, и некоторые ученики сейчас в тяжелом состоянии находятся в больничном крыле. Я уже давно не ожидал от преподавателей хоть какого-то сострадания, но вот Помана Спраут своим невинным личиком доброй старушки и показной заботой о нашем внешнем виде зажгла огонек подобной надежды у других учеников. Впрочем, он довольно быстро потух. Ах, довести бедного профессора Бинса на первом же занятии, ай-яй-яй, она помахала ученикам своим толстым некрасивым пальцем, значит, строите из себя хулиганский курс, учтите, на моих уроках подобного не выйдет. Нет, вы что, залепетала пришибленная Гермиона, мы вовсе не. Хватит разговоров, прервала ее поток оправданий Спраут. «Садитесь, скоро начнется урок». Мы расселись по привычному порядку между факультетами, а множество парт оказались пустующими. 12 человек остались с различными травмами в больничном крыле, и только трое из них присоединились к нам во время перемены. Профессор же, пока мы занимали свои места, наколдовала сияющий материальный патронус в форме лягушки, что-то ему нашептала, после чего тот упрыгал, растворившись в стене кабинета. Кому она, интересно, решила столь срочно отправить послание, и какое в нем было содержание? Ответов на это, я, конечно, не получу. Здравствуйте, первокурсники. Профессор улыбалась нам так, словно и не называла нас хулиганами каких-то 5 минут назад. Меня зовут профессор Помана Спраут, и я буду преподавать вам травологию, науку о волшебных растениях. Вам предстоит научиться выращивать самые разные их виды, находить к ним свой подход. Быть может, вы даже сможете здесь завести своего зеленого друга и товарища, кто знает. При обращении с растениями у меня всегда есть важный совет для начинающих волшебников, который вам хорошо бы знать наизусть. Звучит он так: растения чувствуют ваши эмоции. Проявите свою искреннюю ласку и заботу, и тогда растение к вам потянется. Повторите основной тезис, мисс Гринджер. Растения чувствуют наши эмоции. Прояви. Хватит, этого достаточно. Хорошо, мистер Малфой, повторите. Растения чувствуют наши эмоции, сказал монотонно Драко, встав со своего места. Отлично. Ну и напоследок, мистер Поттер. Растения, чувствуют наши эмоции. Гарри немного запнулся, но профессор не обратила на это внимания. Все верно. Запомните эти слова, дорогие мои. Итак, наш первый урок будет посвящен видам. Профессор Спраут увлекательно и со знанием дела рассказывала нам о плане на год, о тех растениях, что мы будем изучать, и о тех уроках, где нам предстоит в самих теплицах эти самые растения выращивать. Урок проходил достаточно безобидно, по сравнению с другими уж точно, дисциплина соблюдалась, профессор выявляла наши начальные знания по своему предмету, которые у многих отсутствовали. Невиллу, который на истории магии сидел на передней парте и ни капли не пострадал, достаточно быстро проявил свою увлеченность магической флорой и показал объемные знания по предмету, за что даже получил 10 баллов от Спраут, выйдя тем самым из обидного минуса. Но какой же предмет в этой школе обходится без сюрприза? Вот и здесь, достаточно комфортная обстановка в классе была прервана со стуком в дверь где-то на середине первого урока. «Войдите». В кабинет зашли хромающий Симус Финниган, бледная Дафна Гринграсс, хмурый Майкл Корнер из Коктеврона и Миган Джонс с Пуффендуя. «Профессор», — сказал за всех Майкл, — «можно присоединиться к уроку? Почему вы опаздываете?» Молодые люди, разве профессор МакГонагалл недоходчиво объяснила вам о недопустимости подобного? Профессор Спраут из добродушной преподавательницы каким-то невероятным образом превратилась в злую склочную старуху. Но мы были в больничном крыле, и как только мадам Помфри нас отпустила, вы попали в больничное крыло из-за собственной безответственности. И, явившись на занятие по прошествии половины первого урока, заслуживаете наказания. Подойдите сюда, встаньте у моего стола. Но, профессор, подала голос Гермиона, я разве разрешала что-то вам говорить? «Мисс Грингер, или что-то у вас спрашивала, -5 очков Гриффиндору, за выкрик с места». Гермиона покраснела и чуть ли не заплакала от обиды. Баллы для нее изначально не были пустым звуком, а уж когда она узнала об их истинной ценности, подобная потеря стала серьезным ударом по девочке. Феноменально, но даже из-за всех тех жестоких событий на уроках она переживала меньше, чем сейчас из-за 5 баллов. Что-то в ее системе координат было явно нарушено. Тем временем 4 испуганных опоздавших ученика встали напротив учительского стола и, дрожа, ожидали своего наказания. «Закатайте рукава левой руки и положите ее на стол так, чтобы кисть свисала вниз», — приказала Спраут провинившимся. Дети дрожащими движениями выполнили требуемое. Профессор Спраут погрузилась в один из шкафов и достала оттуда большие садовые ножницы. «Пепе, профессор Спраут», — сказала перепуганная Меган Джонс. «А че что вы собираетесь делать? Осуществлять наказание? Что же еще, милочка?» – бесстрастно ответила она. «Чтобы впредь вам всем стали понятны последствия опозданий, я отрежу всем вам кисть левой руки». Чего-чего она сделает? А это не перебор, даже для такого Хогвартса, за опоздание отрезать руку, это же что-то за гранью. В классе поднялась паника тихого ужаса. Наказанные дети задрожали пуще прежнего, а их лица выражали абсолютный страх. «АММ, может, НН не НН надо?» Казалось, что бедная Меган сейчас грохнется в обморок. «Профессор, может, обойдемся на первый раз предупреждением?» Зачастила Дафна. «Я могу написать отцу, мы решим этот вопрос по-другому. Ваш отец здесь не властен, мисс Гринграсс», ответила Спраут, «и ваши мольбы, да просьбы не искупят содеянного. Неужели ничего нельзя сделать?» Спросил убитый Симус, глядя на свою оголенную руку, лежащую на столе. Помана Спраут остановилась рядом с наказуемыми, а ножницы в ее руке периодически клацали, издавая противный скрипучий звук. «Интересный вопрос. Думаю, можно». У детей от слов профессора проснулась надежда. «Если вы и правда порядочные студенты и все это лишь досадная случайность, то другие это подтвердят». «Так», они мелко закивали, а преподаватель обернулась к нам. «Это правда? Данные ученики хорошо себя ведут, соблюдают приличия?» «Правила? Да, конечно, соблюдают, да», — отвечали первокурсники за партами. «Отлично. В таком случае, я, так уж и быть, предоставлю возможность смягчить свой вердикт. Если среди ваших однокурсников наберется 4 добровольца, что согласятся разделить с вами наказание, я отрежу каждому из 5 лишь по 1 пальцу на выбор. Наберется меньшее количество, и все останется по-прежнему». Все в шоке уставились на профессора, и это смягчение наказания. Провинившиеся тем временем со слезами на глазах и мольбой во взгляде взирали на ряды своих однокурсников. «Какая-то жесть, слишком жестокая жесть. Вы эти добровольцем, потерять палец, помогая мальчишке, которого знаешь всего 2 дня. Я посмотрел на пальцы своих дрожащих рук. Взгляд когда-то веселого и общительного, а сейчас потерянного и разбитого Симуса выбивал меня из колеи. Смогу ли я выйти добровольцем? Сможет ли хоть кто-то из этих детей? Готов ли я лишиться чего-то безвозвратно ради товарища? А безвозвратно ли? Может, мадам Помфри сумеет пришить его обратно? Это кажется не таким уж сложным делом, учитывая применение магии. Главное, не доводить состояние пальца до некроза тканей, да и добиться согласия целительницы. Черт, как же сложно решиться. Ну что, есть ли среди первокурсников те, кто вступится за своих друзей и товарищей? У вас минута на размышление. Профессор, судя по ее лицу, занималась обычным делом в самый обычный вторник, и предупреждаю сразу, не думайте, что сможете вернуть свои пальцы на места в больничном крыле. Этого не будет. Да она что, мысли мои читает? Или это просто столь очевидная догадка, что профессор дошла до нее и сама? «Пожалуйста, мы же из Пуффендуя», — крикнула Меган своему факультету. Девочки из барсуков плакали, мальчики, некоторые, тоже, но никто из них так и не вызвался. И это факультет, славившийся своей дружбой и сплоченностью. Что говорить об остальных? Как я посмотрю, никто так и не решается. Видимо, вы четверо все же не такие достойные студенты, какими хотели показаться. К черту все. Да, я потеряю палец, но Симус этот поступок запомнит навсегда. И уже когда я буду нуждаться в чем-то подобном, он не бросит меня в беде, не такого он склада человек. Я вызываюсь добровольцем, ноги слушались слабо, но я нашел в себе моральные силы встать из-за стола. Я вступаюсь за Симуса Финнигана. Под оглушительное молчание я прошел к рабочему месту профессора и встал рядом с другом. Мистер Голдин, похвальная храбрость для Гриффиндора. Ну, кто-то еще, не забывайте, вас нужно четверо. Я взглянул на ряд львят, что метались перед столь трудным выбором, и все же мое решение подтолкнуло остальных. Я вызываюсь добровольцем, сказал Гарри, неловко поднимаясь с места, и я отправился за своим другом Рон. Я тоже вы, Гермиона всхлипнула, вызываюсь, со слезами на глазах она присоединилась к нам. Гриффиндор выбрал разделить наказание. Да будет так, возвестила профессор. Есть ли еще добровольцы для остальных наказанных? Ребята, пожалуйста, вам заплатят 200, нет, 500 галеонов, крикнула плачущая Дафна. Никто на ее мольбы не откликнулся. Майкл хмуро смотрел на своих однофакультетчиков, что отводили свой взгляд. Меган натурально ревела, и ей вторила практически вся женская часть учеников. Время вышло, теперь я вызываюсь добро добровольцем, пискнул с ряда барсуков мальчишка, после чего заплетающимися ногами дошел до стола профессора. Лицо его выражало решительность, но вот тело било крупная дрожь. Джерри Пафф, отлично. Быть может, мой факультет имеет еще желающих? К примеру храброго барсука так никто и не последовал. Желающих больше нет. Теперь черед наказания. В такой ответственный момент я почему-то размышлял о том, пострадает ли Джерри, пусть он и вызвался в одиночку из Пуффендуя. Может, он лишится двух пальцев, а Меган трех, или его отправит обратно. Дурные мысли, однако, приходят в голову в самое неподходящее время. Тем временем профессор Спраут не торопилась использовать свои ножницы по их очерствленному назначению, а у парт оставшихся на местах учеников начало что-то происходить. Лианы на полу ожили, зашевелились и стали оплетать ноги сидевших первокурсников. Растения джунглей стали спускаться из потолка, затягивая удавки на шеях паникующих детей. В этом полном испытании замке, начало внезапно говорить Спраут, во время самого сложного для вас года обучения, находясь без знаний, без помощи от взрослых, подвергаясь разным опасностям, у вас есть только вы сами, и такие же, как вы, однокурсники, и своей трусливостью, своим эгоизмом, вы, бросившие своих товарищей, подвели прежде всего самих себя. С каждым словом профессора создания зеленого ада опутывали учеников все сильнее, удушая их и поднимая в воздух. Дети барахтались на весу, старались отодвинуть лианы от горла для вздоха, но все их попытки были тщетны. Это была проверка. Вот это была проверка. На преданность своим товарищам, на жертвенность. Что вообще происходит в голове у этой старухи? Я не потерплю впредь подобного. Ваш курс – это одна общая команда. Ваш факультет этого курса – это семья. В одиночку вы здесь погибнете, знайте это. Минус 5 баллов с каждого, кто испугался и не решился стать добровольцем. С этой фразой лианы моментально ослабли и вернулись на свои места, а первокурсники попадали вниз, больно ударяясь о парты, стулья и пол. Каждый из учеников громко и прерывисто глотал ртом воздух, а на их шеях виднелись темные следы удушения. «Теперь к вам пятерым, что не испугались боли и лишений», обратилась Спраут к нашей гриффиндорской компании и одинокому смельчаку Джерри. «Знайте, что я горжусь такими учениками. Каждый из вас получает по 20 баллов за проявленную храбрость и защиту своих однокурсников. Садитесь по местам, вы тоже», показала она на провинившихся за опоздание. «Никакого наказания не будет». Внутри бушевал целый коктейль эмоций, и я даже не знал, как мне относиться к подобным методам профессора. Но то, что добрая старушка Спраут такая же чокнутая, как и все остальные преподаватели Хогвартса, я усвоил навсегда. Примечание к части. Добрый Бинс, https://diskyandex.ru/imk/kvrngzipek. Злой Бинс, https://diskyandex.ru/ikhits1yohripk. Спраут, https://diskyandex.ru/605l4kfoak. Глава 7. Спасение. И болтают они, и летают они. Но что я могу взять то с детей? Настанут те дни, эх, настанут те дни. И не избежать мне потерь. Темные искусства. Последствия от мандража и переизбытка эмоций преследовали нас весь обед. Не спасла гриффиндорцев от угрюмой задумчивости и схороненная еда в виде тостов и прочих вкусностей. Хотя, стоит признать, что нам было куда легче, чем остальным факультетам. Мы то, благодаря мне, кстати, прошли эту изуверскую проверку от Спраут, в отличие от остальных. Пуффендуй вот сгорал от глубочайшей вины и стыда перед Миган Джонс, которая теперь неизменно сидела рядом с Джек Спинкс, что находилась в момент проверки в больничном крыле, и со смельчаком Джерри, как мы стали называть маленького мальчика ростом с Салли Энны с ее же комплекцией. В Коктевроне Майкл Корнер ополчился против своих приятелей и стал сидеть отдельно от остальных, прекратив любое общение с воронами. Слизеринцам же, в особенности девочкам, Дафна Гринграсс обещала всевозможные кары, и ее поддерживала верная подруга Трейси Дэвис, которая всегда сидела с ней за одной партой, и тоже пропустила травологию, вылечивая травмы. Из-за всего этого на новый урок чар мы отправлялись в немного подавленном состоянии. Ситуацию здорово выправлял Симус, который, казалось, легче всех перенес травологию, хоть и был на самом острие созданной профессором постановки. Да поймите вы, мы же справились. Вы нашли в себе силы вызваться, Дин. Он показал рукой на своего друга, если бы присутствовал на уроке, я уверен, тоже не остался бы в стороне. И остальным не нужно развешивать сопли, думайте, что хотите, а я знаю, что если бы потребовалось не 4 добровольца, а 5 или 6, то кто-нибудь из вас бы обязательно присоединился. Так что я ни на кого не держу зла. Наоборот, я вам всем благодарен и просто счастлив. Счастлив? Что же тут счастливого? Тебе 1.5 часа назад грозились руку отрезать, подала голос Саллиен. Но ведь не отрезали же. А благодаря всему произошедшему я убедился, какая мы верная и бесстрашная команда. Да мы, ребят, крутые. Просто еще не все знают об этом. Даже ты, Невилл, я ведь видел, как ты порывался встать, когда Гарри с Роном вызвались. Гермиона тебя просто опередила. Невилл покраснел и ничего не ответил, а я так и не понял, правду ли Симус про него говорил, или просто поддержал однокурсника выдумкой, чтобы тот не раскисал и не корил себя за трусость слишком сильно. Урок чар прошел, неординарно, а как он еще мог пройти? В этот раз каждая книга в кабинете оказалась зачарована, и нашей задачей было их просто не трогать, так сказать, закрепление материала после случая с сундуком. Только вот узнали мы об этом, когда Майкл Корнер, пожелав сесть как можно дальше от своего факультета, выбрал себе место совсем рядом с лежащими повсюду опасными фолиантами. И угораздило же его в тот момент провести своим любопытным пальцем по корешкам целой стопки книг. Они ожили и стали низенькими прыжками перемещаться по всему классу, норовя покусать ноги нерадивых первокурсников. Так что весь урок мы провели на скамьях с поднятыми ногами, что было довольно неудобной позой, в которой мышцы на ногах быстро затекали. Ну а Флитвик в своем стиле перемешивал подачу материала с насмешками над учениками. И если кто-то не проникался всей глубиной юмора Полугоблина, или вовсе, посмел хоть как-то проявить свое неудовольствие происходящим, то ноги бедняги на несколько минут намертво приклеивались к полу, становясь желанной добычей книг хищников. Ничего критического, ведь бумажные зубы всяких учебников лишь неприятно царапали кожу сквозь брюки. Девочкам приходилось сложнее, но и они своим видом показывали, что успели пережить и не такое. Тем более, что когда ученики просекли в чем дело и поняли способ избежать этого наказания, проблемный урок стал просто уроком с особенностями. Следующим и последним на сегодня занятием были зловещие темные искусства. Стоит ли говорить, что каждый первокурсник без исключения ожидал очередной жести, пропитанной уникальным колоритом говорящего названия предмета. Но нас ждало настоящее чудо, и зовут его профессор Ремус Люпин. Вы, наверное, все перепугались по дороге сюда, начал он свою речь с началом урока, держа на лице приятную улыбку. «Темные искусства», — сказал он зловещим голосом, звучит и правда угрожающе. Сразу появляются мысли о чем-то болезненном, мрачном, запретном. Не бойтесь, на деле они не такие плохие, как вам может показаться на первый взгляд. Ты Гарри? Да, Гарри Поттер. Люпин вдруг перенес все свое внимание на одну персону. Да, сэр, это я, ответил Гарри, побаиваясь столь резкого интереса. Приятно познакомиться с тобой, Гарри. Я знал твоих родителей, и мне приятно видеть, как их сын обучается волшебству, как и мы когда-то. В классе начались слабые перешептывания. «Вы знали моих родителей?» – спросил шокированный Поттер. «Да, это так. Думаю, мы можем побеседовать о них после урока, а сейчас не будем отвлекаться». Гарри согласно кивнул, и Люпин продолжил. «Тьма – это неизвестность, а она, в свою очередь, имеет свойство пугать. Это заложено в нас с рождения. Однако, если погрузиться во тьму, стать с ней единым целым, то приобретается ясность и находится выход. Запомните эти слова, и ты, Гарри, в особенности». Какое расплывчатое утверждение. А Поттер должен это запомнить из-за темного лорда? Это намек на крестраж, или нет, непонятно. Профессор, после своих загадочных намеков, стал говорить конкретнее. Темные искусства будут изучаться вами как общая дисциплина в течение первых двух курсов. Потом, она разделится на отдельные специализации, которые вы при желании сможете взять одним из дополнительных предметов. Проходить же мы будем с вами разнообразную нечисть, существующую в нашем мире именно благодаря темным практикам, изучим основы сглазов и проклятий, в общих чертах затронем азы некромантии. Весь урок я ждал какого-то подвоха, болезненной практики, ну, или демонстрации собственных методов наказания профессора. Да начни он обучать нас Круциатусу на собственных соседях, я бы удивился меньше, чем от того, что произошло в итоге. Это был обычный урок. Мы беседовали, участвовали в диалоге с учителем, прочитали первую главу учебника и получили домашнее задание. Все, звон колокола раздался, а никто из учеников не был покалечен. Немыслимое дело в Хогвартсе. Стоит признать, что после столь жестоких уроков ребятам было полезно провести хоть один урок без эксцессов. Мы здорово отдохнули от моральных потрясений и физических повреждений, стали чувствовать себя куда лучше благодаря столь подозрительной передышке. У меня была теория, согласно которой вся жесть произойдет наедине с Гарри Поттером, но тот довольно быстро вышел в коридор, где мы его тихонько поджидали, и утверждал, что они лишь приятно побеседовали. «Я беру свои слова, сказанные на истории магии, назад», — оповестил нас Симус, — «теперь мой любимый предмет — темные искусства, и мой, походу, тоже». Новое утро, старые ощущения от ночлега без базовых удобств. Мы с парнями твердо решили более не сливать баллы на еду, а сначала накопить на апгрейд спальни. И наши 60 баллов, заработанные вчера у Спраут, были хорошим первым взносом в общее дело. Из-за этого, правда, вновь пришлось питаться скудным завтраком в большом зале, однако мы стоически переносили это испытание. «Смотрите, что это с ней?» – обратил наше внимание Рон, показывая пальцем в сторону стола пуффендуйцев. «Не тычь пальцем, Рон, это некрасиво», — сказала ему менторским голосом Гермиона, на что тот лишь фыркнул. А за столом первокурсников-барсуков и правда происходило что-то странное. Ханна Аббат вела себя иначе. Сидела на скамье в неприличной позе агура, то есть скрестив коленки, громко смеялась, баловалась едой, черпала кашу руками, часть съедала, а другую раскидывала и размазывала по столу. Насколько я успел узнать, девочка была довольно скромной, очень боязливой и уж точно не способной на такие действия без весомой причины. «Она спятила», — выдвинул предположение Дин. «Не еет, ее, наверное, прокляли», — поделился теорией Симус. Я огляделся по сторонам. Ни учителя, ни старшекурсники не обращали на Ханну внимания. Первокурсники старались ее успокоить, но та лишь вела себя еще более нагло. В конце концов Ханна так и вообще вскочила на стол, пробежалась по нему, сбивая ногами посуду, и умчалась из большого зала под свой громкий смех. «Может, догнать ее и выяснить, в чем дело?» — спросил у друзей обеспокоенный Гарри. «Нет, мало ли куда-то направилась, да и сделать с ней в таком неадекватном состоянии мы ничего не сможем. Тем более, из-за этого есть риск опоздать на чары. Есть желающие попытать удачу с Флитвиком. Тогда давайте предоставим возможность барсукам разобраться со своей проблемой, а сами сосредоточимся на предстоящих занятиях». Со мной в итоге все согласились, и мы направились на первый урок. Сдвоенные чары ознаменовали собой конец вводных уроков и переход к практике. Мы, наконец-то, стали изучать заклинания, начав с простых чар света Люмос. Если бы не одно «но», кабинет чар превратился из просторного светлого помещения в мрачное непроглядное место, одолженное профессором Флитвиком будто бы из фильма ужасов. Мало того, что нам пришлось на ощупь искать собственные места в сплошной темноте, так еще и эти проклятые скримеры появлялись один за другим, вызывая крики и визги у первокурсников. Более того, каждый из них сопровождался невесть откуда взятым музыкальным сопровождением, и пока мы не смогли успешно освещать своими чарами кабинет, новые попытки нас напугать не прекращались. Даже с одним-двумя люмосами помещение все еще было слишком темным, и лишь когда с десяток учеников выучили чары, этот карнавал ужасов, наконец, закончился. Каким образом мы понимали, какой именно взмах нужно использовать, я даже вспоминать не хочу. А смех профессора Флитвика, силуэт которого в темноте был раза в четыре больше, отныне будет сниться мне в кошмарах. Дальше была история магии, где от вчерашнего взрыва не осталось и следа. Класс выглядел точно так же, как и в прошлое наше посещение, а профессор Бинс был все тем же безразличным занудой. Как я понял, несмотря на видимое безразличие призрачного профессора, он замечает каждое нарушение дисциплины и начинает злиться. Это отражается в цвете его ауры, что из синего потихоньку превращается в красный цвет. Последствия от злобы Бинса мы уже успели испытать на себе, так что в этот раз не решались вести себя беззаботно или вызывающе. Урок в полной тишине был скучным, но теперь хотя бы не пришлось вытаскивать из-под обломков часть однокурсников и вести их в больничное крыло. Но несмотря на всю прилежность нашей дисциплины, под конец урока на профессоре уже виднелись те самые желтые крупицы, так что как только раздался звон колокола, мы сломя голову покинули взрывоопасный кабинет. Интересно, аббат сильно влетит за отсутствие на занятиях? Задала вопрос Лаванда Браун во время обеда. О ней с завтрака ничего не видно и не слышно. Может, ее положили в больничное крыло, и это правда какое-то проклятие, высказал я предположение, по крайней мере, никто о ней не спрашивает. Боунс говорит, что утром с ней все было в порядке. Странно все это, однако, высказала свое мнение Гермиона. Лучше скажи, что здесь не является странным. Кстати, ну что, нам осталось сегодня познакомиться с зельеварением, и с основными уроками сюрпризы закончатся, я потер руки, кто чего ждет от профессора Снейпа, вот бы он был как Люпин, мечтательно пробормотала Парвати, да вы видели его, ходит во всем черном, и лицо у него мрачное, поделился Симус, еще, к тому же, является деканом у Слизерина, помните, что Бличли болтал о слухах про него, да мало ли, что он болтал, ответил я, сам ничего не знает, вот и выдумывает. А я думаю, что урок будет хотя бы познавательным. Это же зельеварение, воскликнула внезапно Риона Анил, застав однокурсников врасплох. Все эти склянки, ингредиенты, котлы, она мечтательно вздохнула, вызвав у нас непонимающие взгляды. И это должно быть чем-то крутым, Рон почесал затылок. Ты странная, знаешь, у каждого свои увлечения, Рон, не доставай ее, нахмурилась Гермиона. После событий травологии мы и правда сильнее сдружились. Я так и остался негласным лидером, который принимал окончательное решение и имел последнее слово в любом споре. С моей подачи у нас не было изгоев, и пусть кто-то выделялся на фоне остальных, как тот же Гарри своей известностью, Гермиона своими знаниями и принципами или Симус своей общительностью, однако остальные тоже были вхожи в нашу компанию и имели право голоса. Зельеварение было одним из уроков, что довольно тщательно описывался в каноне и вызывал проблемы в первую очередь у гриффиндорцев. Так как Северус Снейп существовал и здесь, то у меня были серьезные опасения насчет первого сдвоенного урока. Неизвестность того, что может выкинуть профессор, натурально меня бесила, а осознание собственной беспомощности перед любой его прихотью еще больше добавляло масла в огонь, из-за чего появлялась нервозность. Как обед закончился, мы, ведомые слизеринцами, впервые направились в левую часть подземелий. Пришло время познакомиться с профессором зельеварения. Зельеварение. Класс оказался холодным и негостеприимным местом. Почти все свободное пространство в помещении занимали квадратные рабочие места, на которых находились разнообразные предметы для варки зелий. Большой котел, механический таймер, штатив для пробирок, магическая конфорка, разделочная дощечка с ножом, ступка, большая деревянная ложка для помешивания и миниатюрные весы. Все стены кабинета были заставлены разнообразными шкафами и полками с книгами, ингредиентами и готовыми зельями. Рабочий стол профессора находился на небольшом возвышении, чтобы, по-видимому, лучше наблюдать за всеми действиями юных зельеваров. И опять профессор отсутствует, настороженно сообщил зашедший в класс Рон, не к добру это. Большинство учеников были согласны с Уизли, и вели себя опасливо, осторожно. Мы расселись по четыре человека за каждый из столов. За мой стол подсела Гермиона, а потом на оставшиеся места устроились Дин с Симусом, отчего Гарри и Рону пришлось занять соседний столик, вместе с Невиллом и присоединившейся к ним от отсутствия альтернатив Фей. Четыре девочки заняли третий стол для гриффиндорцев, а Данбар места не хватило. Из-за отсутствия Ханны Аббат нас было как раз 48 человек, так что получился полный комплект за каждым рабочим местом. Звон колокола из подземелий был совсем тихим, однако, мы его успешно услышали. И прямо после него в коридоре послышались шаги. Цок, цок, цок, цок. Дверь резко отворилась, впуская в кабинет поток ледяного воздуха и Северуса с ней по собственной персоной. Одет он был все так же, во все черное, и лишь у шеи выглядывал белый воротник. Прическа профессора была длинной и растрепанной, а во взгляде читалась хмурость и какая-то застарелая грусть. Он беззвучно взмахнул палочкой, из-за чего входная дверь захлопнулась, прошел до своего учительского места, после чего резко развернулся, глядя на нас подозрительным взглядом. И снова первокурсники, с ней говорил тихо, но очень вкрадчиво, из-за чего было отчетливо слышно каждое его слово в любом уголке кабинета, открыть книги на странице номер 3. Первокурсники зашевелились и закопошились, многие доставали учебники из сумки лишь после слов учителя, что с ней явно не понравилось. «Каким бы вы ни были стадом лишенных разума болванов, я не собираюсь отрываться от собственных дел для поддержания порядка в классе. От вас требуется прочитать вступительную главу, запомнить технику безопасности при варке зелья и участвующие в ней процессы. У вас 30 минут, все это время здесь должна присутствовать абсолютная тишина». С этими словами Снейп повторил свой первый путь в обратном направлении и вышел из кабинета, захлопнув после себя дверь. Никто не ожидал столь скорого ухода учителя, и какое-то время происходящее воспринималось как какая-то шутка или проверка. Он даже не ознакомился с присутствующими и не узнал наших имен. Однако учитель, по всей видимости, и правда решил заняться более важными вещами. Пожав плечами, я стал вчитываться в учебник, и моему примеру последовали остальные. В книге рассказывались азы зельеварения, для чего нужны те или иные приспособления, какие действия с котлом воспрещены при варке, из каких этапов состоит сам процесс. Например, зелье можно было помешивать, добавлять в котел ингредиенты, а в некоторых случаях даже было необходимо знание конкретных заклинаний, что нужно будет произнести в определенный момент перед зельем с волшебной палочкой. Также котел можно снимать с огня и снова на него ставить, очищать содержимое и снова заклинанием наполнять требуемой для варки жидкостью. Вот, собственно, и все, чем можно заниматься на зельеварении, любые другие взаимодействия с котлом крайне не рекомендовались.